В связи с этим я позволю себе рассказать забавный, а может быть и не такой уж забавный случай. В одном из одесских кинематографов показывали фильм, главный персонаж которого был слепым, и в конце фильма прозрел. Группе больных института из тех, что сохранили остатки зрения, разрешили пойти на дневной сеанс. Меня отпустили с ними за старшую. Пошли мы весело, с шутками. Ждали, будет интересно. И вот возвращаемся после сеанса. Без всякого оживления, без остроты смеха, даже впечатлениями не делимся. Потом я замечаю, что почти вся наша группа, обогнав меня, ушла далеко вперед. А меня Володя Горе все время заставляет идти медленно. «Не торопитесь, у вас сердце, у вас одышка. И чего только еще у меня нет». «Володя, почему мы с вами плетемся сзади?» Тут он не выдержал и сказал с укором. «Ну как вы не понимаете? Ругаются они, а при вас неловко им». Оказывается, они всю дорогу ругали кинофильм такими словами, в каких я соревноваться с ними не могла. Они были обижены. Лучше ничего не показывать, чем так бесстыдно врать. Я с ними не спорила. 6. Разъезд. Всему на свете приходит конец. Давно уехала Анна Ивановна с дочкой Галочкой, которая спрашивала, подставляя головку солнечным лучам. «Темно, мама, ночь!» Уехала со своими страшными бельмами Соня, аптечный работник. Уехал доктор Корнев. Помочь ему не удалось. Зато радостно для всех было видеть, каким счастливым уезжал Володя Горев с восстановленным зрением. В один день с Володей уезжала Кассандра. От врачей и сестер мы знали, что Кассандра уезжает со значительным улучшением зрения. Но сама она в этом не сознавалась. «Да так, знаете, ничего, как будто не очень плохо». Володя и Кассандра, бывшие здесь в состоянии неостывающей войны, уехали вместе. Когда Володя садился в такси, чтобы отправляться на вокзал, мы все высыпали провожать его. В эту минуту из подъезда вышла Кассандра, таща потертый старомодный баул. Такие в конце прошлого века назывались в Германии «вьюками Колумба». «Нонна Александровна!» — ахнул, узнав ее Володя. «Закадычный враг мой! Едем, я довезу вас до дома!» И он с готовностью подсадил Кассандру в такси, куда погрузил и ее багаж времен Христофора Колумба. Все мы стояли вокруг, сжали отъезжающим руки, кричали добрые пожелания, махали платками. «Знаете», — сказала мне вдруг Кассандра, часто-часто мигая, очень растроганная, «я никогда не думала, что все здесь так меня полюбили. Бедная». Всю сердечность провода Володи Горева она приняла на свой счет. Уехал и Аветик. За ним прибыла из Еревана мать, красивая, полная, черноглазая женщина, пышущая таким доброжелательным теплом, какой умеют распространять только русские печи и восточные женщины. Она то плакала над погибшим глазом Аветика, то вскрикивала от счастья, целуя его сохраненный глаз, то умоляла отвезти ее к Филатову. Она хочет поцеловать его ноги. Аветик, прощаясь с нами, очень плакал. Лимон, который по его письменной просьбе привезла ему мать, он отнес в подарок Александре Артемьевне. «Красивый, правда? Желтый, как солнечко. Кушай!» Уезжаю, наконец, и я, тоже со значительным улучшением. Правда, ни врачи, ни я сама не сомневаемся в том, что мои глазные достижения продержатся недолго. Прощаясь со мной, Филатов говорит очень строго. «Помните, работать не больше 2 часов в день». Потом он притворно сердито добавляет. «Не будете вы осторожны, не будете, уж я знаю. Ну да ладно». «Если что, приезжайте опять. Что-нибудь придумаем». Отъезд мой был омрачен расставанием с Сашком и Нюрочкой. Еще когда уезжал Аветик, они плакали и потом грустили до вечера. По-моему, в этом нет беды. Это жизнь, и бояться этого не надо».